Часть третья. Глава 21. Санкт-Петербург. Спустя год после возвращения из Израиля. За окном ажурной вязью мелькают подсыхающие августовские листья. Петербург кружит в жаре, осень затерялась мелкой монетой в карманах у лета и, кажется, никогда не наступит. Я смотрю сквозь стекло и вспоминаю Израиль. Странная страна. Контрастная и яркая, тесно прижавшаяся желтоватыми берегами к теплому морю. Мой иврит без использования выцветает и стирается. Может быть, когда-нибудь наверстаю. А может и нет. За тот год, что мы там лечились, я успела вполне сносно его освоить. Оборачиваюсь. Егор лежит на кровати, редкие ресницы подрагивают. Он спит. И сон этот тяжкий. Морфиновый. К нему скоро придет Гульбахор. Они не виделись с того далекого дня, когда еще 15-летним он наврал ей про то, что едет учиться в Израиль в какую-то художественную суперакадемию. Потом она исчезла, не звонила, не писала, никак не обозначала себя. Они просто заблокировали друг друга во всех соцсетях, и все. Гордая оказалась девочка. День назад он позвонил ей, рассказал, как на самом деле обстоят дела, и спрашивал, может ли она прийти его навестить. А потом разговаривала с ней я. Мне было важно, чтобы она понимала, как действительно обстоят дела. И вот я стою в холле, вглядываясь во входящих в дверь людей, чтобы встретить ее и отвезти к Егору. Подросла, подстриглась. Короткое прямое каре с несколькими выбеленными прядями. «Привет!» Я улыбаюсь этой девочке. «Здравствуйте, Марина!» Глаза у нее испуганные, огромные. «Владимировна!» — подсказываю я. «Я же не знала!» Она сходу начинает оправдываться. «Я же ничего не знала! Как?» «Я понимаю, и он понимает. Не волнуйся!» «Гуля!» Я вглядываюсь в нее. Он очень изменился, просто имей это в виду. И не бойся по возможности. Внутри это все тот же Егор, только взрослее. Хорошо. Она пытается улыбаться, но я вижу, как сжаты ее кулаки и напряжена шея. Я знаю, что ей будет больно, когда она его увидит. Как ни старайся, подготовиться к этому нельзя. Но она молодец, держится храбро. Через неделю приедет Данила из Минска, Егор об этом еще не знает. Я сижу в местной оранжерее, пока Гуля с Егором разговаривают. У меня есть несколько драгоценных минут, чтобы позвонить свекрови. «Как он?» — это ее дежурная фраза. «Так же», — отвечаю я. «И это моя дежурная фраза. Как, Мишка?» «Кошмар!» — весело говорит она. Носится по всему дому и совершенно ничего не боится. Вчера вечером на угол стола налетел, представляешь? Сильно? Я тревожусь. Ничего страшного, она спешит меня успокоить. Но синяк будет, конечно. Помолчали. Она все знает. И я все знаю. Мы приедем послезавтра, когда Даня будет, да? Да. Они приезжали к Егору два раза в неделю. На это невозможно было смотреть. И невозможно не смотреть, как нежно и трогательно он общается с маленьким братом, как тот смешит и утомляет его. Мы поначалу ссорились, когда она приезжала, и тряслась, рыдая, держа Егору за руку. Очень быстро я это прекратила, и она поняла, что либо придется обходиться без истерик, либо не приезжать вообще. Свекровь сделала правильный выбор и сейчас была просто бабушкой, навещающей в больнице внука. Гуля вышла из его палаты, подошла ко мне, я попросила ее немного посидеть на скамейке и заглянула к Егору. «Все хорошо?» Он растерянно кивнул. «Я провожу ее и быстро вернусь». Снова кивок. «Ладно. Его болезнь отлетает рикошетом во всех. Мы молча спускаемся по лестнице». Я украдкой смотрю Гульбахор в лицо. Сдвинутые брови, бледноватая кожа. Ощущение, что за этот безнемногого час, что они говорили, она повзрослела лет на 10. Близкая смерть старит, даже чужая. Губы невольно подрагивают, и она чуть прикусывает их, стараясь не плакать. «Марина Владимировна, вы, пожалуйста, звоните. И я не знаю, что сказать». Мы стоим в вестибюле. Ничего не надо говорить. Она старается держаться, но слезы сами собой капают из глаз. «Простите, простите», — смахивает их рукавом. «Простите». «Ты, если хочешь, можешь забрать несколько его картин. Потом». «Да, очень хочу». Она берет меня за руки, не переставая ронять слезы. «Спасибо. Егор тоже разрешил». Я приобнимаю ее и чувствую, как дрожат плечи. «Ладно, ладно, пойдем. Немного провожу тебя». Выходим из здания хосписа. «Расскажи о себе два слова. Ты где, что, как?» Она чуть поводит плечами. «В этом году окончила школу. Поступила в политехнический на физмат». «Ого!» — я киваю. «Молодец! Ты похорошела. Молодой человек?» «Нет, нет никого». Мы остановились. «Вы очень похудели, Марина Владимировна». Она быстро окидывает меня взглядом. «Да?» — киваю. «А вы здоровы?» «Со мной все в порядке. Мне уже хочется вернуться к сыну. Ну, пока, дорогая. Я напишу тебе, когда, в общем...» «Напишу». Ее скулы непроизвольно сжимаются. «Господи, поверить не могу, что это по-настоящему. Я действительно думала, что Егор уехал учиться. Мы еще тогда так жутко с ним поссорились. Он ведь потрясающий художник». «Мне пора идти, Гуля». «Да, да», — спохватывается она, отступая на шаг. «Береги себя». «Вы, пожалуйста, звоните или пишите». В ее лице пустая растерянность. «Напишу». Я еще раз оглядываю с ног до головы эту симпатичную азиатку. Первую и единственную любовь моего сына. Хорошенькая, умненькая. Возвращаюсь к Егору. Мне кажется, он бледнее обычного, и белки глаз красноватые. «Все хорошо». Он видит мою встревоженность. Он плакал, я знаю. «Мам», — говорит он, потупившись, — «дашь мне бумагу?» «Конечно», — я невольно улыбаюсь. Он знает, что у меня всегда наготове большие листы и уголь. На краски и даже на карандаш его не хватает. Слишком кропотливо, и он быстро устает. А углем можно делать большие штрихи, будто мазки кистью. Помогаю ему присесть, подкладываю под спину подушки, ставлю маленький столик на кровать и достаю все необходимое. «Ага». Он жадно смотрит в белое пространство бумаги. Я вынимаю из небольшого холщового мешочка свое вязание. Мы вроде бы и вместе, но каждый занимается своим. Я научилась вязать в Израиле. Тель-Авив. Чуть прикрыв глаза, я вспоминаю, как сидела в кондиционированной прохладе израильской больницы, вывязывая первые неровные петельки по схеме, пока Егор спал. Тель-Авив, больница. 2 часами ранее мы сидели вместе на полу в туалете. Он, отвалившись к стене после очередного приступа рвоты. Я рядом, с влажным полотенцем. «Мам», — он перевел на меня уставшие глаза, — «я больше не могу. Может, хватит уже?» Я подала ему полотенце. «Держи». Он автоматически его взял и приложил к лицу. «Я правда больше не могу. Давай, я помогу тебе подняться». Я старалась не обращать внимания на его упаднические высказывания. Мы вместе дошли до кровати, и он упал на нее вытряхнутой куклой. Осталось 5 сеансов цисплатина. Отвратительное спасительное лекарство. Он похудел почти в половину. Есть совершенно ничего невозможно. Все обратно возвращается. Но есть нужно. Каши, бульоны, смузи, постные сухарики, крекеры. Мы оба теперь питаемся этой невозможно полезной безвкусной едой. В израильской больнице, кстати, неплохо кормят. Просто все стандартизировано однообразное. Подготовка к операции — 10 недель химии. И это, конечно, миф, что все переносят ее по-разному. Может быть, и есть исключения, но обычно всех одинаково безжалостно выворачивает наизнанку. «Дать попить?» Я протянула ему стаканчик с трубочкой. Он сделал несколько глотков и откинулся на подушках. Запиликал мобильник. Данька. «Привет!» Я действительно очень рада была его слышать. «Сам он звонит нечасто». И мы перешли в режим видеозвонка. «Ну что, как у вас дела?» Данила перевел взгляд с меня на брата. Лысый Егор приоткрыл глаза. «Дань?» И почти улыбнулся. «Ну, чего ты там, братишка? Совсем тебя врачи местные задолбали?» «И не говори». Егор попытался хохотнуть, но получилось так себе. «Зато медсестры тут симпатичные». «О как!» Данила присвистнул. «Везет тебе». «Давай, приезжай, будем вместе кадрить». Они оба стараются шутить и веселиться, и порой это у них получается. «Да я бы с радостью, но как ты понимаешь, кто ж меня отпустит?» Он перевел разговор. «Сколько тебе осталось?» «Цисплатина 5, но, говорят, он самый поганый. Метотрексат вроде получше, хотя черт его знает». «Да, брательник», — Данила внимательно обвел Егора взглядом. «Видок у тебя тот еще». «Красавчик, да?» — хмыкнул тот. «Ага». «Мам, а как твой иврит?» Я чувствовала, что он сыплет вопросами, чтобы ничего не рассказывать, и поэтому спросила сама. «Друг мой милый, расскажи, как у тебя дела?» «А что?» Глаза его забегали. «Все как всегда». «Даня!» Я посмотрела внимательно. «Да что, мам, нормально, правда?» Хорошист, метящий в отличники, Данила Клеверов закончил этот год с тройками. И по некоторым предметам их натянули ввиду травмы и прошлых боевых заслуг, потому что к концу года, когда начались контрольные, он откровенно не делал ничего. Но математичка оказалась принципиальной стервой и вывела ему заслуженную двойку. И теперь эту двойку Дане, как прилежному ученику, надлежало исправить до августа. На дворе была жаркая середина июля, а он, похоже, палец о палец не ударял еще. «Слушай, глупо будет». Я встала, кивнула Егору и вышла из палаты. «Не до двоек сейчас», — предсказуемо передразнил он, продолжая мою фразу. Я выдохнула. Он прав. И я права. После небольшой паузы он заговорил о другом. «Да, мам, знаешь, кажется, у Веронички будет брат или сестра. Но все-таки кажется брат». «Что?» Я ничего не поняла. «В каком смысле?» «Да тетя Света того этого ждет ребенка», — веселился он. «Да ладно!» Я забыла о математике, уж очень странной была новость. «Ага, представляешь?» Он улыбнулся. «Если честно, не очень. Это тебе Ника сказала? Может, это еще не точно?» «Ну, я не знаю там этих женских дел, но она говорит, что более чем точно». «Обалдеть!» Вспомнился наш со Светкой давний разговор, когда она клялась и божилась, что больше детей, да ни за что, никогда и никак. Но у жизни отличное чувство юмора. И надо же, будет рожать. Вероника не стала молодой матерью, зато теперь будет очень взрослой сестрой и потренируется на мамином младенце. «Ладно, это, конечно, весело», — я махнула рукой. «Но чем вы с отцом питаетесь?» «Я в основном омлетом, пиццей и пельменями, а он не знаю. Кажется, он вообще не ест, только пьет». Сердце сжалось. «Бедный мой детеныш. Он, конечно, старший и взрослый, и ему через полгода 17. Пьет в смысле?» «Ага, в том самом», — Данька беспечно кивнул. «Но не напивается так, чтобы уж совсем. На работу ходит каждый день». «Ясно. Ты там присматривай за ним, что ли?» Я не знала, что сказать. «Ну да», — он посмотрел в сторону. «Ладно, мам, я пойду». «Куда?» Я почувствовал его нетерпение. «Да никуда!» Он снова посмотрел в сторону. «У тебя там что, рядом Вероника?» «Ника, привет!» Сказала я громко и рассердилась. «Нет тут никакой Ники!» Данила обвел камерой всю комнату. «Ну что, убедилась?» Разговор приобретал неприятный оттенок. «Так куда тебе надо?» Я не заметила, как прошла по длинному коридору и вышла на больничный балкон на этаже. «Да, мам, ну с ребятами играть договорились!» Он смущенно отвел глаза. «Что такого?» «Ничего». Я прислонилась к теплой стене. «Бог с ней, с математикой». Помолчали. «Данька». Я посмотрела на далекие редкие облака и заговорила спокойнее. «Вы с папой совсем не разговариваете?» «Это он со мной не разговаривает». Данила чуть поморщился. «Да ничего такого. Он просто работает все время. Денег же много сейчас надо, я понимаю». «Эх, понимающий ты мой». Мне было грустно. Я не знала, как до него достучаться, как быть с ним теплой. Он ни в чем не виноват. «Ну, я пойду, да? Пусть там Егор держится. Я позвоню через денек». «Как у вас с Никой? Мне хотелось еще поговорить». «Все нормально». По суетливым движениям было видно, что он торопится. «Вы уж, пожалуйста, снова детьми не обзаведитесь, пока я в отъезде». «Да, мам!» Данька тряхнул головой. «Мы осторожны». «Ладно, иди, иди». Данила обрадованно улыбнулся. «Пока, я позвоню». Я хотела сказать, что люблю его, но он уже отключился. Гипс ему не так давно сняли, назначили физиотерапию, которую он безбожно пропускал, как собственную школу. Плавание ушло в небытие, друзья по команде оказались не такими уж друзьями. Тренер написал раза два-три, да, в общем-то, и все. В школе тоже не особо интересовались, как у него дела. Классная руководительница исправно выдавала задания, списывалась со мной, но, зная ситуацию с Егором, довольно быстро перестала беспокоить. Я просила Даньку только об одном — дотянуть до 11 класса и по возможности закончить школу с наименьшим количеством двоек. Но, кажется, ему было все равно. У него появились новые друзья со всего мира, играющие в одну и ту же игру, и он погружался все глубже и глубже в виртуальный мир, где он что-то значил и мог быть кем угодно, только не тем, кем был на самом деле — одиноким, растерянным. 16-летним подростком, у которого брат заболел раком, мать уехала, а отец пропадает сутками на работе. Я чувствовала, что он ускользает от меня, закрывается. И с каждым днем внешний слой становится все прочнее и тверже, напоминая броню. Я и жалела его, и злилась, и малодушно старалась отмахнуться. На двоих сыновей меня сейчас не хватало. Мне нужно было возвращаться к Егору, но я продолжала стоять на балконе, прислонившись к стене. Предвечернее солнце гладило косыми лучами город. Было жарко. Пахло нагретой штукатуркой и теплой пылью. Слышался невнятный гул голосов прохожих с соседней улицы, шорох шин и тявканье собаки. Чуть дальше, слева от больницы, музей изобразительных искусств, в котором я не была ни разу. А еще дальше и левее — старая Яффа, куда я ходил один раз, когда меня подменяла еврейская медсестра Юда. Впереди, через пару кварталов, побережье, утыканное пляжами. Иногда я хожу туда. Или поздними темными вечерами по дороге домой, или ранними рассветами по пути в больницу. И в то, и в другое время пляж практически пуст. Только я и море. Иногда пару случайных прохожих. Вдох, выдох. Еще немного постоять, еще чуть-чуть. Подышать сгущающимся вечером и ни о чем не думать. Так хочется просто праздно прогуляться по улице, зайти в ближайшее кафе, неспешно выпить чашечку чего-нибудь ароматного, посидеть, поглазеть в окно. Бездумно транжиря собственное время. «Прекрати!» — одернула я себя. Перестань немедленно. Иди к сыну. Давай, давай, чего встала?» Челюсти непроизвольно сжались. Я отлепила себя от стены, развернулась и пошла обратно. В израильской больнице палаты были небольшие, рассчитанные на одного, с компактной уборной, раковиной. В отделении большая санитарная комната с несколькими полноценными душевыми. Белые постели, кремовые стены, холодный кафель, хром и никель. Все обезжиренное и обезжизненное. Хотя медсестры и врачи старались. Никто не смотрел из-под лобья, никто не буркал. Все были не только внимательны к чужой беде за чужие деньги, но и многое делали просто так. Вечером, когда Егор засыпал, я доползала до своей съемной крошечной комнаты через дорогу, иногда заходя в местную ловчонку, работающую круглосуточно, где я покупала замороженную еду, овощи, фрукты и растворимый кофе. Все это можно было съесть и выпить быстро, закидывая в себя калории, как дрова в топку. Нужны были деньги. Много. Я прекрасно понимала, что операцию лучше делать здесь, хотя бы одну, а лучше обе. У него оказался метастаз в правом лимфоузле. Нужно было удалять. Ну и колено, разумеется, эндопротез. И все это тоже лучше бы здесь. Семён мерил шагами Токио вместе с остальными счастливыми командированными. Я даже думать об этом не могла. И не хотела. Проект был закончен и сдан в срок. Ну, почти. Никто не знал, каких недосыпов и перегрузок мне это стоило. Под конец мы с Семёном едва ли не ругались. Он понимал, входил в положение, но неизменно намекал на то, что в условиях нашего соглашения обозначена дата сдачи, и нарушать ее крайне нежелательно. Я делала аналитику и выдавала результаты на автомате, и далеко не так хорошо, как в самом начале, поэтому раз за разом таблицы возвращались на доработку. В итоге у меня рябило в глазах от цифр и иероглифов и подташнивало от отвращения. Мой дорогой коммерческий директор был, конечно, прав и неумолим. Я понимала, что нужно отрабатывать свой контракт. Мы почти не разговаривали. Так, изредка перебрасывались несколькими фразами в сообщениях. Да и о чем говорить? Я была занята сыном, он своей жизнью и работой. Все понимали. Я вернулась в палату. Егор не спал. Лежал на кровати, уставившись телек под потолком, и бездумно щелкал пультом. Он почти не рисовал, так, чиркал иногда на случайных листках. Не было ни сил, ни желания. А я вывязывала петельки одну за другой. Первый клубок и крючок мне одолжила бабуля, у которой я снимала комнату. Она же и научила меня простым приемам. Вот я и практиковалась, обнаружив, что это незамысловатое размеренное действие удивительно успокаивает. Мы с Егором учили иврит, чтобы чем-то заниматься вместе. Мне не слишком нравился этот язык, шероховатый, наждачный, но при этом вполне внятный и структурно похожий на русский. Больница была будто остров с понятными правилами и простыми законами. И мы коротали в ней время, оторванное от мира и от близких, от инъекции до инъекции, и считали дни до операции. Отделение напоминало букву «П», и наша палата была угловой и самой солнечной, хоть в этом повезло. Кондиционер сюда тоже добивал, но за счет обилия солнечного света в течение всего дня здесь было не так холодно, как у других. Что-что, а кондиционеры в Израиле и не только в больнице работали на полную катушку. Через дверь с нами соседствовал еще один русский парнишка, 7-летний Артем из Москвы с бабушкой, с которой мы изредка встречались в коридоре, и тоже с остеосаркомой. Единственным не совсем трафаретно выхолощенным предметом в палате было большое кресло, моя обитель. Я одолжила у хозяйки своей комнатушки складной стульчик. Сюда он пришелся как нельзя кстати, заменяя таманку, и можно было вытянуть ноги и немного вздремнуть днем, если Егор засыпал. А засыпал он часто. уставая от химии. «Это же бабушка с библейским именем Батшева дала мне безвременное пользование лоскутный вывязанный ею плед. Ярким цветастым пятном он перемещался по палате, напоминая такой же яркой жизни за пределами этих стен. Я укрывала им Егора и укрывалась сама. Дима. Мы разговаривали мало. И только по делу. Он знал, что деньги очень нужны. Он знал, что оперироваться лучше в Тель-Авиве. Он все знал. Так же, как и я. Я думала о продаже квартиры, но это означало, что дома лишатся все. Впрочем, все меня мало интересовали, я волновалась только за Егора и Даньку. Дима что-то говорил о том, что вот-вот случится нечто такое, что позволит ему заработать сразу много, очень много. Но я не знала, сколько. И он точно не знал. Мне было страшно и тошно от собственного малодушия, потому что я старалась не видеть, не слышать, не знать про то, чем именно он зарабатывает.